это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислал Николай Александрович Орлов, наш земляк, он живет в Петербурге. Так вот, вопрос, который он задает, вернее, один из вопросов, ну, надо сказать, несколько неожиданно. Он пишет, почему до сих пор сохраняется твердый знак? До 1918 года понятно, а сейчас? Ведь слова «адъютант», «адъюнкт», «коадъютор», «съемщик» мы произносим как «адъютант», «адъюнкт» и так далее. На всякий случай я поясню, почему Николай Александрович пишет, что понятно, что делал твердый знак среди букв русского алфавита до 1918 года. До 1918 года твердый знак, который, кстати, эта буква называлась «ер», писался по традиции в основном, поскольку никакого звука он уже давным-давно не обозначал, но он имел грамматическое значение. Например, твердый знак или буква «ер» на конце существительных мужского рода в начальной форме, то есть в именительном падеже, как раз и указывал именно на эту форму, а также и на род существительного. Что же делает эта буква в нашем алфавите сейчас? Дело в том, что твердый знак сохранил свое грамматическое значение. У нас существует два разделительных знака – твердый и мягкий. Так вот, твердый знак, как известно, пишется в том случае, если этот знак оказывается на стыке приставки и корня, который начинается с гласной буквы. Но эта буква, которая на самом деле передает два звука – «я», например, или, как в слове «адъютант», «ю». Буква «ю» передает два звука. Вот для того, чтобы читалось не «адъютант», а «адъютант», нам нужен разделительный знак. А то, что мы пишем «твердый разделительный знак», указывает как раз на то, что «ад» – это приставка, что известно далеко не каждому носителю русского языка, поскольку слова «адъютант», «адъюнкт» и «коадъютор», в отличие, кстати, от слова «съемщик», это слова заимствованные. Но, тем не менее, это именно так. А вот если нам нужен разделительный знак внутри корня, например, ну, допустим, «вью», «вьешь», «пью», «пьешь», тогда этот разделительный знак мягкий. Так что эти знаки имеют грамматическое значение. Но ведь можно вспомнить и не состоявшуюся реформу 60-х годов, когда пытались уйти от этих двух разделительных знаков и оставить один, потому что, а во многих случаях, там, где стоит твердый разделительный знак, мы все равно произносим мягкий согласный. Да. Да, и поэтому вот была такая попытка. И, кстати, вот о реформах придется поговорить. Говорите, в связи со вторым вопросом, который задает Николай Александрович, он пишет, для чего до сих пор в языке существует исключение? Ну вот цыпленок, цыпочки, цыган, цыц, почему они пишутся через «ы» и почему, соответственно, дети вынуждены в школе заучивать наизусть эти слова? Или почему слова «оловянный», «деревянный», «стеклянный» продолжают в качестве исключения писаться с двумя буквами «н», хотя остальные слова совершенно им аналогичные, ну, например, «серебряный», пишутся с одной буквой «н». Дело вот в чем. Конечно, это исключения, которые усложняют и осложняют процесс овладения родной орфографией. Конечно, они портят жизнь детям. И поэтому в процессе подготовки новой редакции свода правил русской орфографии и пунктуации, а эта редакция готовилась в течение очень длительного времени, этот процесс занял, наверное, около полутора десятилетий, если не двух десятилетий. Но, в конце концов, он был завершен, сейчас этот свод уже существует. Так вот, в процессе подготовки был, например, и такой вариант, он очень серьезно обсуждался, отказа от всех этих и многих других исключений.

Первый вопрос касается ударения. В выражении «врачу» или «врачу», «исцелися сам». Читали очень часто это предложение, но никогда не слышали, как оно произносится. Насколько я понимаю, это звательный падеж. Вот очень интересно, как на самом деле в данном случае будет ударение себя вести. А второй вопрос касается недавнего исторического языкознания. Старшее поколение утверждает, что в эпоху Хрущева пытались узаконить написание слова «ихний». Ой. Предполагалось, что оно именно таким образом должно писаться, и обосновывалось это тем, что сам Хрущев именно таким образом употребляет это слово. Было ли это на самом деле, и нет ли такой тенденции в развитии языка, может быть, когда-то это действительно станет нормой? Спасибо. Ну, спасибо большое, Ольга. По поводу врачу-врачу, вообще, на самом деле, конечно, мы должны подумать о том, откуда мы можем узнать ударение в этой форме. Вы абсолютно правы, это звательный падеж. Мы можем, у нас, собственно говоря, есть только один звучащий возможность, это посмотреть, как это делают священники, да, потому что церковнославянская, в данном случае, церковнославянская, восходящая, естественно, к старославянскому форму, да, может быть произнесена во время там службы, да, при чтении определенного фрагмента Евангелия и так далее, и тому подобное. Но в целом, да, можно сказать о том, что вообще-то существует определенного рода тенденции в развитии и церковнославянского языка, и поэтому не всегда ударения, которые мы сейчас слышим в церкви, будут соответствовать тем ударениям, которые существовали в древности, в эпоху старославянского языка. А как это проверяется, да, мы можем посмотреть на то, как старославянский язык эволюционировал в других изводах других славянских языков, и тогда получится, что действительно мы можем найти некие разночтения. Часть, собственно, этих разночтений была осознана давно, когда, в частности, произошел раскол, который отчасти базировался еще и на переписывании вот этих самых книг и исправлении неких погрешностей. Я бы, наверное, сказал все-таки «врачу исцелися сам». Мне кажется, что ударение здесь нужно сохранить на первый слог. Но еще раз, Ольга, да, вообще вопрос очень хороший, потому что, когда вот мы на старославянском выясняем, почему мы должны в форме аориста ударение ставить на второй слог, классический пример – это глагол «речьте», да, и вот в слове «рече», почему мы говорим «рече»? Когда я этот вопрос задал своему преподавателю, он сказал, что этот вопрос он задавал своему преподавателю, на что он ответил, что она задавала этот вопрос своему преподавателю, а ей на этот вопрос отвечал академик Шахматов. Ну, вот если считать, что академик Шахматов говорил, что надо читать «рече», мы теперь все говорим «рече». Но насколько это соответствует действительности, это уже другой вопрос. Но и к сказанному нужно добавить, что все-таки тенденция к переносу ударения существительных на окончание сравнительно молода. В русском языке она вообще сравнительно молода. И мы с вами хорошо знаем, что в XVIII веке даже слово «дом» во множественном числе звучало не как сегодня «дома», а «домы», с сохранением ударения на корне и с окончанием «ы», а не с окончанием «а». Поэтому, конечно, более вероятным кажется именно то, что сказал Валерий Анатольевич, сохранение ударения на корне «врачу». Тем более, что если переносить ударение на окончание, то возникает амонимия с формы дательного падежа, совершенно нежелательно. И предположение это подкрепляется еще и тем, что в языках, сохранивших форму звательного падежа, близких к нам, польском и русском, и украинском, в формах звательного падежа ударение на окончание тоже не падает. Ну вот, например, от имени Войцах есть уменьшительное имя Войток. Войток в звательном падеже звучит Войтку, с тем же окончанием «у». Войтку. Но не Войтку, конечно, это категорически исключено, еще и по другим причинам, но совершенно точно категорически и исключено. И батьку туда же, да? То есть, и да, так конечно, далее, конечно, мамку. Сынку, конечно же. Что же касается второго вопроса относительно слова «ихни», то он удивительно перекликается с письмом, который мы получили от Олега Анатольевича Степанова, тоже нашего земляка. Он живет, ну, согласитесь, все-таки это такая распространенная ошибка, ужасная, грубая и распространенная. Да, поэтому да. И вопросы, и письма, вот, да. Ольга, в принципе, ведь спрашивает о том, правда ли, что это слово пытались узаконить в эпоху Хрущева. Честно говоря, я точно, ответственно дать утвердительный или отрицательный ответ сейчас не возьмусь, потому что вот именно эта деталь мне неизвестна. Но то, что это беспокоит, широкое распространение этого слова беспокоит не только Ольгу, а вот и Олега Анатольевича Степанова и многих других наших слушателей, это, конечно, совершенно верно. Кстати, Олег Анатольевич несколько иначе поворачивает этот вопрос. Он приводит в своем письме, вот я могу вам, моим коллегам, показать, сколь длинен этот перечень. Он приводит перечень выписок из книг, причем из хороших книг. Одна из книг – это диалоги с Иосифом Бродским Соломона Волкова. Другая книга – это «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова. Это все хорошие книги, и это все грамотные авторы. То есть в высшей степени грамотные авторы. Третья книга – это статья, не книга, а статья Леонида Жуховицкого «Как стать писателем за 10 часов». И везде вот цитаты, причем не из речи персонажей каких-нибудь, а именно из авторского текста. И не в ироничном ключе. И не в ироничном ключе, с употреблением вот этого просторечного варианта местоимения «ихни». Так вот, в конце своего письма Олег Анатольевич спрашивает, что же у нас получается? Используя такие конструкции, по слову ведущего вашей программы, недопустимо, и я с этим полностью солидарен, но не имеем ли мы здесь прекрасную иллюстрацию латинской поговорки «Quod licet Jovi, non licet bovi», что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Требуется, по-видимому, лишь уточнить, с какого уровня мы имеем дело с Юпитером, или каждый автор решает это в индивидуальном порядке, опираясь на свое понимание. Остроумно. Да. Да, собственно, именно по этой причине я и решился присовокупить к ответу Ольги еще и письмо Олега Анатольевича. Вы понимаете, я думаю, что отчасти Олег Анатольевич прав. Действительно, каждый решает по-своему. Но нужно помнить еще одну вещь. Слово «ихний» является ошибкой, которая заключается в употреблении лексической единицы, категорически не соответствующей нормам литературного языка, поскольку она имеет явно выраженную просторечную окраску. Но просторечие, как таковое, это часть национального русского языка. И просторечие, в отличие от грубого просторечия, в отличие от нецензурной, обсценной лексики, просторечие в принципе имеет право на существование в речи, в особенности, если это художественное повествование, например. Каждый автор решает сам, допускает он просторечные единицы в свой текст или не допускает. Вот Александр Павлович Чудаков, видимо, считал, что он допускает, и потому в тексте его романа очень много раз встречается это слово. Это каждый решает сам. И мы с вами должны понимать, да, это индивидуальное решение автора в данном случае, поскольку квалификация, в том числе филологическая квалификация автора здесь, не вызывает абсолютно никаких сомнений. В других случаях это просто незнание норм литературного языка. И если позволите, Михаил Ильич, я вот обратил внимание, что у части московских журналистов, может, потому что радиожурналистов я слушаю в первую очередь московских, это становится едва ли не вот такой вот языковой модой. То есть, видимо, такая вольность, что я могу позволить себе использовать их, не зная, что вообще-то на самом деле их, и поэтому в одной программе можно услышать из уст одного журналиста и то, и другое. И вот это, конечно, ужасно, потому что создает такую ощущение... путаницу, да, да. Да, и создает ощущение вот этой вседозволенности. Но я-то ведь с филологическим образованием человек, я-то знаю, как это на самом деле, так позволю я себе вот это ихний, без какой-либо иронической интенционной выделенности, вот что ужасно. Вот это плохо, да, как раз да. Вот то невыделенность, вот это плохо. Но вообще вот эта мода на какие-то элементы просторечия, она же постоянно волнами возникает. Вот словечко «аккурат», которое некоторое время назад было на пике популярности, сейчас как-то пореже его слышишь. Передо мной лежит письмо от Плотниковой Надежды Семеновны из города Фрязино Московской области. Письмо весьма краткое, но при этом содержит очень важный вопрос, как мне представляется. Уважаемые передачи, раньше, когда я училась, слова «семя» и «семечко» были среднего рода. Проверила сейчас по толковому словарю, тоже среднего рода. Но откуда тогда появилось масло «золотая семечка» женского рода? Что с этим делать? Ну, надо сказать, что перед нами действительно грамматическая ошибка. Дело в том, что сами слова «намя», которые образуют, если вспомнить школьную грамматику, отдельное склонение, так называемые разносклоняемые существительные, относятся все к среднему роду, и производные от них тоже относятся к среднему роду. Причем я специально посмотрел, в словарях даже зарегистрированы такие формы, как «вымечка», «племечка», ну и всем известные «времечка», «стремечка» и «семечка». Все эти слова должны относиться по грамматике русского языка к среднему роду. Единственным оправданием, если здесь возможно оправдание такого поведения – будет то, о чем уже как-то говорили. Иногда владелец той или иной торговой марки полагает, что он может подстать себе, под своему вкусу или игры ради изменить грамматические нормы русского языка, но надо сказать, что в данном случае, наверное, это не самый удачный пример. Я уточню только, что это изменение возникло не на пустом месте. Форма семечка женского рода с подразумеваемым, соответственно, окончанием «а» возникла в разговорной речи по аналогии с другими существительными, которые обозначают единицы обычно несчитаемых предметов. Когда мы говорим о горохе, например, мы не подразумеваем какое-то определенное количество вот этих ядрышек, да? Ну, можем же сказать, и горошинка. Совершенно верно. Принцесса на горошине. Вот, а когда нам нужно назвать именно одно ядрышко, именно один такой предмет из массы, которую мы обычно счету не подвергаем, тогда употребляется существительное с регулярным суффиксом «ин». Это не единственный такой суффикс в русском языке, есть и другие, но этот очень популярен. И после него, очень тесно связанное с ним, регулярно за ним следующее окончание «а» женского рода. Таким образом, из «гороха», который мужского рода, получается «горошина». Вот здесь происходит сходный процесс, нечто подобное происходит. И отсюда, естественно, возникает переосмысление существительного «семечко» со стандартным окончанием «о» среднего рода. По аналогии происходит переосмысление, возникает семечка, повторяю, это явление, которое свойственно исключительно разговорной речи. И создатель торговой марки, конечно же, был обязан ориентироваться, если он все-таки уважает родной язык, ориентироваться на норму, а не на разговорное употребление. Вот ведь здесь дети видят эти бутылки с маслом, ну, слышат эту рекламу и привыкают к такому написанию. Конечно, конечно. Урон нанесен языку. Да. Ошибка узаконенная. А как это по-русски? Дорогие слушатели, в сегодняшней передаче мы не принимаем ваши звонки. Следующее письмо от Валентины Ефимовны Мигусовой из Москвы весьма кратко, и о такого рода примерах или лакунах в языке мы тоже неоднократно говорили. Вопрос звучит следующим образом. «Во время обеда я поперхнулась крошкой от хлеба, что часто со мной происходит, пишет наша слушательница. А как надо сказать, я часто поперхиваюсь или уже по-другому?» Ну, надо сказать, что слово «поперхнуться» по двум, скажем так, причинам не может образовывать форму типа «поперхиваюсь». Во-первых, здесь суффикс «ну», который в данном контексте означает однократное действие, сравним «кричать», «крикнуть», «стучать», «стукнуть». А, следовательно, если это однократное действие, то мы не можем его сочетать с такими наречиями, как «часто», «редко», «всегда» и тому подобное. Ну, а с другой стороны, это глагол совершенного вида, и, как известно, у него нет формы настоящего времени для того, чтобы сказать «часто поперхиваюсь» и так далее. То есть перед нами ужасная форма. Ужасно, да. Звучит кошмар. Особенно, когда подумаешь о том, что это действительно часто происходит с человеком. То есть в таком случае мы можем говорить, что нет никаких вариантов для формирования такого рода глагола. Если уж вы хотите произносить все правильно, то вам придется говорить: «Со мной это часто происходит». Другого способа выразить эту мысль, выразить ее правильно, грамотно, нет. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемый здравствуйте. Юрий Юрьевич. Я вот, если не ошибаюсь, однако в начале предложения запятой не выделяется, а в середине, по-моему, выделяется. Вот. Правильно. Почему это так? И а, второй почему? Вопрос. Я в последнее время сталкиваюсь с тем, что говорящие, ну, это вот в устной речи, склоняют аббревиатуры. Возможно ли это? То есть правильно ли это, или это все-таки... Ну, конкретные примеры приведите. Ну, вот, например, налог на добавленную стоимость, НДС. Говорят, что касается НДСа, то-то. О, боже. Да, это интересный ход. Юрий Юрьевич, спасибо. По поводу «однако». Да, вы правы. Если это слово находится в начале предложения и дальше нет никаких конструкций, которые должны быть обособлены, например, если после «однако» не следует деепричастный оборот, то мы запятую не ставим по очень простой причине. Здесь оно синонимично союзу «но». И, собственно, так же, как мы не ставим после «но» запятую, мы не ставим после слова «однако». А вот как только «однако» попадает в середину предложения, то оно интенционно выделяется. И, собственно, если вспомнить школьный программ, к нему вопрос-то задать нельзя, и поэтому это становится вводным словом, и, следовательно, как любое вводное слово, обособляется. А второй вопрос,

все вроде бы правильно. Вот у Шукшина известно, а поутру они проснулись, а можно попроще как-то сказать, утром они проснулись. Или там утра стали холоднее, а можно сказать, что вот уже стали более холодные, стали утро, там как-нибудь так вот. И второй вопрос. На известной картине Леотара «Шоколадница», ну, она шоколад, в общем-то, mm-hmm. это же вот по-русски это какао жидкий вроде бы. Так вот, как бы вы назвали картину, если бы она несла какао? И, а если бы несла кофе? А если бы несла чай? Спасибо за внимание. Владимир Александрович, если позволите, второго вопроса. Мне кажется, что это вопрос из разряда, как называется детеныш гепарда. Гепардыш, гепарденок и так далее. Да? То есть зачем, следуя знаменитому правилу Оккама, да, зачем умножать знания, да, и создавать лишнюю скорбь? Ну, если у нас будет какао, мы скажем, да, вот так, что несет какао, наверное. Да? Называть его какавницей или каковнесой, ну, а какой смысл в этом? И так ли уж часто мы встречаемся с женщинами, которые носят какао там из... И только какао. Честно говоря, мы с ними вообще не встречаемся. То же самое, наверное, касается и чайницы, и кофейницы. Но оставьте Леотару Леотарова. Пусть будет вот, да, зато мы все точно знаем, что именно так выглядит шоколадница, и это есть некий образ ее. Может быть, в европейских языках есть что-нибудь, что называет женщину, которая несет чай, или женщину, которая разливает какао. Но в русском языке этого нет, ну и как-то никто пока не пострадал от этого, мне кажется. Что же касается утра, то прежде всего нужно отграничить формы этого существительного от наречий, которые представляют собою застывшие формы косвенных падежей этого существительного или застывшие формы предложно-падежные этого же существительного. Поутру – это наречие, которое пишется слитно и ударение имеет, как мы видим, на последнем слоге. Утром – это тоже наречие, если мы имеем слово «утром» в таком предложении, как «сейчас я не буду этого делать, лучше я сделаю это утром». Это наречие, и, в общем, к склонению существительного «утра» оно не имеет уже никакого отношения. Само же существительное «утро» сохраняет ударение на корне во всех формах, в единственном и во множественном числе, если оно употребляется без предлога. Соответственно, «утро», «утро», «утру», «утро», «утром», «об утре». Соответственно, во множественном числе «утро», «утр», «утром», «но». Если в родительном, в дательном падеже множественного числа с предлогом «по утрам». «По утрам» там требуется делать зарядку. Ну и так далее. Вот, собственно говоря, и вся история. Поэтому здесь никаких особенных подвохов нет. Единственное, что нужно помнить, есть широко употребительное наречие, которое образовано от этого существительного, но не являются его формами. Как это по-русски-то? Нас спрашивают. Ганди Кап. Думала, что это какой-то прибор, но в передачах о Олимпиаде слышу, у них не такой большой гандикап. Что же это такое? Самое неприятное, что существует два спортивных термина гандикапа. Вообще-то слово заимствовано относительно недавно и восходит к английскому handicap, что означает препятствие в первую очередь. Если мы говорим не о зимних видах спорта, то гандикап — это скачки или бега, в которых участвуют лошади разных возрастов и разных достоинств. А вот если мы говорим о зимней Олимпиаде, то, по всей видимости, перед нами ситуация, когда одному из соперников дают небольшую фору, то есть либо укорачивают дистанцию, либо уменьшают нагрузку, вот эта ситуация тоже называется гандикапом. То есть в одном, у одного из соперников чуть более выгодные условия. Понятно. Да, дозвонившегося нашего радиослушателя в эфир приглашаем. Роман, в стихах «Памяти варяга», это песня «Плещут холодные волны», есть строка, которая в песне обычно не поется, «броня пробита на нем», поскольку ударение и стихотворный размер там очень строго выдерживается. Я из этого делаю вывод, что в слове «броня» в начале 20 века, по крайней мере, ударение тоже колебалось. Вот это по прозвучавшему вопросу. А тема в самом начале о грамматических правилах, я хочу сказать, что сейчас школьники и вообще молодежь очень мало текстов пишет от руки, а большинство набирает на компьютере, где стоят авторедакторы, вот, нужно ли такое количество грамматических правил вызубривать и так горячо обсуждать их реформы там, где благодаря, в общем-то, вредному новшеству, когда люди писать разучились, но тем не менее, благодаря чему все-таки вырабатывается интонационная грамотность, когда человек постоянно видит на экране, что ему компьютер обозначает его ошибку. Вот это, как говорится, вопрос. И второй вопрос. Не было ли в последние 100 лет после грамматической реформы начала 20 века когда каких-либо планов возвратиться к изучению в школе особенностей написания кириллических гласных, потому что многие наши гласные пишутся как диграфы, и это очень сильно облегчает понимание того, как раз вот для каких целей они служат и как произошли, потому что, скажем, в украинском языке есть звук «й», как бы «и» долгое. Если бы гласное «ы» разучивалось именно как диграф, как «еры», то было бы понятно, что это ее мягкий аналог, где истеричное упреждаемое мягким знаком, а не твердым. Вот это вопрос. Ой-ой-ой, уже не успеем. Можно вернуться к одному старому вопросу, где выражение «под мух» обсуждалось. Я просто думаю, что некоторые слушатели должны помнить тот выпуск программы «Что, где, когда» 80-х годов, где действительно показывалась просто рюмка, в которой создатель ее запроектировал этот оптический эффект, который предназначался специально для излечение от пьянства, когда наливалась в эту рюмку вода, ну, а обычно-то для водки рассчитывалось, и там создавался эффект, как будто плавают мухи. Вот это все-таки реальный был эффект оптический, и просто, думаю, те, кто видел эту передачу и запомнил, когда она шла, могут просто ее назвать, так что это вот такое происхождение этого выражения. Роман, спасибо, если позволите, начнем с конца. Да, когда вы говорите про оптический обман, надо посмотреть, когда было это изобретено, и нет ли здесь нарушения причинно-следственных связей. Если вы вспомните, я, отвечая на этот вопрос, говорил о том, что академик Виктор Владимирович Виноградов, который очень хорошо представлял и весьма до мельчайших подробностей быт XIX века, чему доказательством будет, например, дивный разбор стиля «Пиковой дамы», где он подробнейшим образом рассказывает про все возможные карточные игры, как это там что куда играли и так далее. Думаю, что здесь, возможно, история связана с тем, что сначала появилось выражение «под мух», и потом какой-нибудь хороший смышленый человек придумал еще и соответствующую рюмку. При этом мне как бы очень трудно представить себе, если это средство для борьбы с алкоголизмом, то почему пьяных людей называли «под мух». Мне кажется, тут какие-то есть... Быть может, мы с вами смотрим на один и тот же фразеологизм с двух разных сторон. Мы с филологической, с лингвистической, вы скорее с культурологической, с какими-то вот историями взяли избытом. Если позволите ответить на второй вопрос по поводу влияния, значит, с того, что в науке до сих пор называется спеллчекером, хотя это ужасное слово, проверки, автоматической проверки на компьютере. Знаете, если мы будем полагаться только на эти вещи, во-первых, мы многократно говорили, что часть орфографических правил просто нельзя заложить в компьютер, потому что есть, например, такая известная история, связанная с написанием 1 и 2 Н у отглагольных прилагательных и причастий. Так вот, пока мы не можем, или, во всяком случае, никто не занимается, да, написание причастия с одним и два «н» не хорошо кодифицируется вот этим правилом. Ваше рассуждение по поводу диграфичности неких гласных, на самом деле, я думаю, что у наших слушателей создали ощущение полного ужаса, потому что если... И непонимание, да, о чем речь даже. Да, и если мы будем вот такие вещи объяснять детям, то боюсь, что отвращение к русскому языку будет расти просто на наших глазах. Поэтому, да, и говорить о том, что вот в этих вот автоматических проверках есть какое-то хорошее и положительное зерно, вот с точки зрения педагогики рискну предположить, что это все-таки не так. Например, совсем недавно мне Коллега рассказывал, что он знает уже нескольких детей, которые не умеют пользоваться таблицей умножения, для этого пользуются калькулятором. Мне вот как-то кажется, что все-таки знание 9, сколько будет 9 × 9, все-таки не так уж тягощает человека, и запомнить несколько исключений из русского языка – это скорее разминка для ума. Можно к этому отнестись таким же образом. И, кстати, если уж мы будем говорить об изучении языков, почему-то как-то вот никто не сопротивляется тому, что в английском языке тоже есть исключения, учат эти исключения, да, и употребляют в речи. Что же что-то мешает русским школьникам изучать исключения в русском языке? Мне кажется, что все-таки здесь вы передергиваете. Ну, а по поводу вопроса «броня пробита на нем», я вообще не понял, в чем там история. Ну, мне кажется, дело в том, что Роман имеет в виду, что вот, во-первых, были какие-то колебания, мне неизвестно, но, видимо, были. И вот в начале 20 века все-таки броня называлась броней именно так. Ну, это, в общем, и хорошо. Другое, было бы очень интересно посмотреть, откуда взялось то слово, которое, как мы выясняем по словарям, должно звучать как броня. Когда оно возникло? Не является ли ударение в нем такой вот искусственной попыткой развести два слова, означающих очень разные вещи, несмотря на то, что второе, возможно, образовано от первого, потому что, в общем, легко понять, легко увидеть причинно-следственную смысловую связь между этими двумя словами, да, вот это броня, да, мы каким-то образом защитим. Хотя, может быть, на самом деле все обстоит не так. Вот Валерий Анатольевич хочет что-то, наверное, добавить. Я хочу только показать, да, хотел сказать, что в кратко этимологическом словаре как раз и говорится о том, что броня, вот это закрепление чего-нибудь за кем-либо, это исключительно советского периода образования, и в этом смысле, Михаил Ильич, вы правы, видимо, нам нужно оно было для того, чтобы разграничить броня и броня, как вот то, что... То есть тогда, по всей видимости, это искусственно придуманное ударение, а носители языка этого искусственного ударения не принимают и используют другой вариант для разграничения двух слов. Вот у танка броня, а у меня на билет бронь. Вот и все. Так спокойнее. Да, так спокойнее. Как это по-русски? Я хотел еще все-таки поблагодарить Романа за его вопросы, за его живейшее участие в нашей передаче и очень коротко сказать, что о правилах, вот особенно в связи с тем, что говорил Валерий Анатольевич, о правилах все-таки спорить нужно. И еще, это не грамматические правила, это правила орфографии. Давайте не будем смешивать эти вещи. Лидия спрашивает, как правильно, в сети или в сети? И то, и другое допустимо. Классическим ударением является «в сети», то есть считается, что это существительное, которое относится к разряду тех, которые, во всяком случае, в единственном числе, не меняют ударение. Если в именительном падеже, там у нас, собственно, выхода никакого нет, ударение падает на первый слог, то и во всех остальных формах единственного числа тоже ударение сохраняется. «В церквях» или «в церквах»? Тоже произносительные варианты, возможно, и то, и другое. Отчасти это связано с древним произнесением этого звука «ри», он был действительно мягким, но сейчас у словари дают обе формы как одинаково возможные. Слушаем последний вопрос сегодняшней передачи. Да, пожалуйста. Меня зовут Ирина Николаевна, вы меня слушаете? Да. Меня всегда смущает с деньгами, ударением. Для меня это звучит как «звонит». Вот, еще я хотела сказать, что «Бабосенки», вот фильм «Весна», там он говорит «учут». И часто я встречаю в книгах чашку, моя прекрасная дети говорит, чашку чая, чашку чаю. Ну и наоборот, просто чая там, ну, в общем, все. Николай, спасибо. Ну, по поводу деньгами, рискну с вами не согласиться. То есть, все-таки, если звонит, это грубейшая ошибка, хотя ее тоже можно объяснить, но мы не будем этим заниматься, то деньгами, это другая история, связанная с так называемой старшей и младшей нормой. Дело в том, что если мы обратимся к тому, как до сих пор, мы помним, да, что в Московском малом драматическом театре сохраняют нормы произносительные 19 века, вот там они будут говорить исключительно о деньгах, и «Бешеные деньги» называется пьеса Островского, где-то играет в «Бешеных деньгах», только так. Но язык развивается, как любой живой организм, и с 20 века ударение слова «деньги» переместилось в другую, скажем так, парадигму акцентологическую, и ударным становится окончание «в деньгах», «с деньгами» и так далее. Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что сохранение ударения на первом слоге является ошибкой. Боже упаси, это лишь проявление старшей нормы. Да, кстати, орфоэпический словарь Резниченко указывает, сначала дает формы деньгам, о деньгах на деньгах, и потом указывает под восклицательным знаком «деньгам о деньгах» устарело и сохраняется лишь в поговорке «не в деньгах счастье». Вот как даже. Валентин еще коротко интересуется, насколько уместно выражение «тутошний» и «тамошний». Мягко говоря, не намного. Игриво. Да. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».